Владимир Санин. Большой пожар. Роман. Москва. Молодая гвардия. 1986 год. Материал, который лег в основу романа, достаточно необычен. Пожалуй, впервые в художественной литературе рассказывается о героической работе городских пожарных. В центре повествования боевые действия по тушению крупного пожара и спасательные операции. Те самые экстремальные ситуации, в которых особенно ярко выявляется характер людей и становится ясно, кто есть кто. «Большой пожар» – роман остросюжетный, роман предупреждения, написанный с любовью к людям, огненной профессии, пожарным и молодым, и ветеранам. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие. Я не раз писал о том, что верю в огромную роль случая. Не припомню ни одного сколько-нибудь крутого поворота в моей жизни, на который не подтолкнула бы меня случайность. По воле случая набрел я на морскую тему. Из-за случайного письма оказался в высоких широтах, чудом попал в Антарктиду. Заканчивая книгу, я привык не очень задумываться о следующей, ибо верил, что случай подскажет мне тему. Так получилось и с этой книгой. На сей раз началось с телефонного звонка. Тамара Александровна Ворошилова, ответственный секретарь пресс-клуба 01, главного управления пожарной охраны, сказала, что с интересом относится к моим полярным книгам, но думает, что на главную свою тему я еще не вышел. Таковой же, по ее глубокому убеждению, является тема пожарная, в которой я найду экстремальных ситуаций больше, чем на обоих полюсах Земли. Честно говоря, писать о пожарных мне не очень хотелось, и на какое-то время об этом звонке я забыл. Но вот, перечитывая верстку переиздававшейся повести «За тех, кто в дрейфе», те страницы, на которых был описан пожар на льдине, я вдруг совершенно неожиданно для себя почувствовал, что ото льда и снегов меня потянуло к огню. Неделю я убеждал себя, что это пройдет, что грех уходить из полярных широт, с которыми связаны лучшие годы жизни. А на восьмой день не выдержал и бросился разыскивать Ворошилову. Демонов-искусителей оказалось двое. Тамара Александровна и ее муж Владимир Тимофеевич Потемкин, тоже беспредельно преданный пожарной теме журналист. Встреча состоялась, и после нескольких часов первой нашей беседы я уже твердо знал, что иду к пожарным надолго и всерьез. Потом была вторая, третья, пятая, и я был отправлен на выучку к пожарным. Теперь о том, ради чего написано это предисловие. Во время первых же бесед выяснилось, что мои представления о пожарных отличаются вопиющим, из ряда вон выходящим невежеством. Я был увлечен в том, что абсолютно не понимаю элементарного ни масштабов пожаров, ни причин их вызывающих, ни людей, которые ценою жизни своей и здоровья эти пожары тушат. Явления, казавшиеся мне простыми, как мычание, обернулись сложнейшими и сверхактуальными проблемами. Хотя читателей обижать не принято, бьюсь об заклад, что и ваши понятия от моих тогдашних далеко не ушли. Уверен, 98 из 100 читателей о проблеме пожаров имеют смутное и, добавлю, легкомысленное представление. За исключением тех, кого пожары коснулись непосредственно и, разумеется, профессионалов. Народная мудрость афористична. «Моя хата с краю». Человеку свойственно испытывать беспокойство и тревогу тогда, когда события затрагивают его лично. Землетрясения и ураганы, лавины, сели и цунами, все эти стихийные бедствия, о которых мы каждый день читаем и которые показывает нам телевидение, у людей, не испытавших их на себя, вызывает лишь сочувствие и минутное волнение. Это вполне закономерно и согласуется с человеческой природой. Ну ладно, от этих бедствий страдает лишь меньшая часть населения нашей планеты. Здесь все объяснимо. Но ведь совсем другое дело пожары. От них страдают все, без исключения все народы и государства. Нет таких городов, таких поселений на Земле, которые не пострадали и не продолжают страдать от опустошительных пожаров. Знаете ли вы, что в миллионном городе случаются за сутки десятки небольших, средних и крупных пожаров? А если знаете, представляете ли вы себе, что буквально рядом с вами гибнут люди, ваши соседи, что превращается в пепел личное и государственное имущество? А знаете ли вы о муках жертв пожаров в ожоговых центрах, о сиротах, оставшихся без родителей, и родителях, оставшихся без детей? Знаете так же, как я знал, понаслышке. В какой-то газете прочитали, когда-то увидели на экране, от кого-то услышали, ужаснулись, повздыхали и забыли. Это случилось где-то, это случилось не со мной. Отвернуться от опасности – это не значит ее устранить. В том-то и дело, что пожары в современном мире – это не изолированные случаи, это проблема. Проблема – общечеловеческая проблема. Американские специалисты по пожарной безопасности опубликовали труд под названием «Горящая Америка». Цитирую. По имеющимся статистическим данным, существует вероятность того, что в течение ближайшего часа где-то в нашей стране произойдет более 300 разрушительных пожаров. Когда они будут ликвидированы, по меньшей мере один человек погибнет, а 34 получат ожоги и травмы. Причем некоторые из этих людей станут инвалидами и будут обезображены на всю жизнь. Шрамы и память об ужасах сохранятся у 300 тысяч американцев, которые ежегодно получают травмы и ожоги на пожарах. От таких цифр не отвернешься. Проблема. О ней уже существует целая литература. К сожалению, почти исключительно специальная, для узкого круга профессионалов. Мы же, как я говорил, 98 человек из 100, продолжаем относиться к ней с потрясающей легкомысленностью. То, что по статистике в мире ежегодно случаются 5,5 миллионов пожаров, каждые 5 секунд где-то что-то горит, то, что гибнет имущество на неисчислимые миллиарды, и, главное, гибнут десятки тысяч людей, эти цифры кажутся какими-то абстрактными, далекими, не имеющие к нам прямого отношения. А между тем они звучат грозно, как напад. Они предупреждают: люди, задумайтесь. Учтите, что стремительное развитие цивилизации, вводящие в нашу жизнь все новые машины и вещи, столь же стремительно повышает опасность пожаров. Учтите, потому что угроза пожаров растет быстрее, чем средства защиты от них, и посему нельзя допустить нарушения извечного равновесия, чтобы снаряд был сильнее брони. Развитие цивилизации не притормозишь. В наш быт будут входить все новые материалы и новые технологии, и города будут расти вширь и вверх, и все больше будет концентрации создаваемых рукой человека ценностей на квадратный метр площади. А это значит, что пожары могут стать еще более жестокими, они будут еще дороже обходиться обществу. Если мы всем миром не осознаем этой грядущей опасности и не примем против нее самых решительных мер, не осознаем, что чужого горя не бывает, каждый пожар – несчастье для каждого из нас. Пойдя на выучку к пожарным, я многое понял и многое переосмыслил. Я увидел, как живут и работают эти люди, и поразился тому, как мало их знал, в каком кривом зеркале представлялись мне и они сами, и их работа. И еще я поразился тому, как мало мы знаем этих людей, которые, бывает, очень дорогой ценой покрывают наши грехи, нашу беспечность. В мирное время, спустя десятилетия после войны, они каждый день встречаются лицом к лицу со смертельной опасностью, сражаются и побеждают, получают травмы, ожоги и гибнут в мирное время. И день за днем, месяц за месяцем, я проникался все большим уважением к этим прекрасным людям, скромным, нисколько не претендующим на внимание, не ожидающим почести и признания, преданным своей профессии, бесстрашным перед грозным ликом огня. О них эта книга. И если вы, увидев мчащиеся по улицам пожарные машины, остановитесь, посмотрите им вслед и скажите хотя бы про себя: удачи вам, ребята. Я буду считать, что написал «Большой пожар» не зря. Автор. Знаешь, почему нас не очень жалуют? Почему о нас редко вспоминают поэты и не пишут книг прозаики? Я много думал об этом и пришел к выводу: потому что наша работа не приносит людям радости. Она, в лучшем случае, уменьшает горе. Она не эстетична, наша работа. Мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, хотя рискуем жизнью. Бывает по нескольку раз на день. Даже самая блистательная наша победа – это трагедия. С нами в сознании людей ассоциируются ужасы и боль, гибель и потери, обезображенные лица и груды развалин. Не принято писать об этом. Пусть люди живут спокойно. Не принято, понимаешь? И поэтому, сынок, если ты честолюбив и жаждешь славы, если ты обижен тем, что журналисты обходят тебя стороной, и если тебе мало того, что в тебя верят товарищи, идут за тобой в огонь и в дым, меняй профессию. Ты еще молод, это еще не поздно сделать. Из письма полковника Кожухова сыну.